если оно позволяет человеку считать себя счастливым, когда на самом деле он несчастен. Кристиан Хартборн. Послесловие Фрэнсиса. Мне выпала приятная честь снабдить эту своеобразную автобиографию критическим эпилогом. Делаю это с радостью, когда неуважение моему старому другу, все еще томящемуся в заточении, и одновременно в сознании своего долга перед наукой. Такой замечательный опыт самоанализа, вышедший из-под талантливого пера, заслуживает самого тщательного и развернутого комментария, для которого, как я узнал от издателя, к сожалению, нет места в этом томе. Я, однако, в настоящее время пишу и в свой срок намереваюсь издать подробную книгу о деле Пирсона. И в ней его автобиография, сыгравшая роль главного свидетельства в этом знаменитом деле, получит, разумеется, надлежащую трактовку. Пока же краткое резюме в самом общедоступном изложении. Едва ли надо говорить, что в случае Брэдли Пирсона мы наблюдаем классические симптомы Эдипова комплекса. Это, очевидно, даже банально. Почти все мужчины любят своих матерей и ненавидят отцов. Многие мужчины, вследствие этого став взрослыми, ненавидят и боятся всех женщин. Увы, обожаемой маме не прощается, что она спала с ненавистным папой. Именно так было и с Брэдли. Какой богатый словарь оттенков физического отвращения он использует при описании своих женских персонажей. Многие мужчины часто неосознанно видят в женщинах нечистое начало. Представление о менструациях вызывает ужас и омерзение. От женщин пахнет. Женское – это мутное, бесформенное, мягкое. А мужское – ясное, чистое и твердое. Так и Брэдли. Мы видим, как он упивается, трудно подыскать другое слово, физическим уродством, нечистотой, болезнями своих женщин. В случае с сестрой, отвращение к ее старости и распаду сознания побудило его вообще отвернуться от нее самым недостойным и бессердечным образом, хотя при этом он не переставал говорить о братском долге и даже о любви к ней. Нет сомнения также и в том, что она себе на беду ассоциировалась у него с магазином, с душными недрами отвергнутого чрева матери, занимавшей более низкую социальную ступень. Увы, в нашей земной жизни эти символы с такой легкостью складываются в замысловатые цепи, в целые гирлянды причин и следствий, из которых человеку не вырваться никогда. Более того, физическое служит отражением нравственного. Женщины лживы, коварны, трусливы. В противовес им сам Брэдли выглядит в своем сочинении этаким пуританином, эстетом, высоким худощавым мужчиной. Прямо не человек, а стальная, несгибаемая башня почтамта. Отсюда для нашего героя один шаг до представления о себе, даже без реальных любовных побед, как о воображаемом Дон Жуане. Эта трогательная оговорка выдает его с головой. Точно так же совершенно ясно с первого беглого взгляда, что наш объект гомосексуален. Наблюдаются черты нарциссизма, типичные для этой публики, смотря автопортрет в начале книги. Его мазохизм, о котором подробнее ниже, его бахвальство своей мужской силой, откровенные признания в расплывчатости собственного «я», отношение к женщинам, о котором уже говорилось, отношение с родителями, все свидетельствует об одном и том же. Этим же свойством, по всей видимости, объясняется его весьма странная, неубедительная манера держаться на суде. Он не верил в самого себя и поэтому не мог внушить доверие судье и присяжным.